Глава 27. Куда ведут проселочные дороги? Секунду я пребываю в полной растерянности, но затем Хадсон прижимает меня к себе, и мы переносимся прочь от площади. Я не знаю, почему Виола велела нам бежать, потому ли, что приближается ведьминская гвардия, или потому, что явились войска Сайруса, чтобы взять нас в плен. Возможно, и то, и другое. Скорее всего, и то, и другое. В любом случае, я обеими руками за то, чтобы убраться с этой темной, стрёмной площади и захватить с собой всех моих друзей. Я оглядываюсь, чтобы удостовериться, что они последовали за нами. Члены Ордена переносятся по улицам, Мэйси крепко держится за Байрона, Даут бежит за ними, а Иден и Флинт чуть-чуть отстают. Протез Флинта работает почти так же хорошо, как его нога. Каждые несколько шагов с ним случается едва заметная заминка, но в целом все отлично. Очевидно, что ему и Иден хочется превратиться в драконов. Но также очевидно, что они ждут, когда мы очутимся в таком месте, где никто не сможет снять вирусное видео с двумя летящими драконами. Скверно, что мы понятия не имеем, где находится это место. Поэтому мы продолжаем бежать, стараясь убраться как можно дальше от двора ведьм и ведьмаков. Наконец, оживленные городские улицы, полные зданий, фонтанов и припаркованных машин, сменяются пейзажем, где много зелени и куда меньше домов. Но остановиться и передохнуть нам удается только тогда, когда город оказывается далеко позади, и мы видим перед собой Альпы с их снежными вершинами. «Слава Богу!» — говорит Иден, ничком упав на траву, едва только мы делаем остановку. Она вся мокрая от пота, ее одежда прилипла к телу, и она судорожно втягивает в себя воздух. Флинт, чей протез работал невероятно хорошо, тоже валится на землю, как и Даут. Все трое похожи при этом на загнанных лошадей. В отличие от вампиров, которые, похоже, все так же свежи. Да, члены Ордена немного запыхались, но этим все и ограничивается. А Джексон и Хадсон вообще выглядят так, словно они просто выходили на прогулку. Со мной все в порядке, и с Мэйси тоже. Но это потому, что нас все это время несли Хадсон и Байрон. Иначе мы бы наверняка отстали на несколько миль. «Итак», — говорит Флинт, наконец отдышавшись, — «что нам делать дальше?» «Лежать тут и ждать смерти», — со стоном отвечает Иден. Ее слова звучат приглушенно, поскольку она по-прежнему лежит, уткнувшись лицом в траву. Даут садится. «Как бы прелестно это ни звучало, лично я голосую за то, чтобы напасть на двор вампиров». «Это опасно», — отвечает Байрон. «А что безопасно? Чем дольше мы будем ждать, тем больше у Сайруса будет времени для того, чтобы сделать настоящую крепость из своего двора». «Он и так уже ее сделал», — сообщает Хадсон. Он всегда был сверхбдительным, когда речь шла о безопасности. И что бы мы ни предприняли, этого ничто не изменит. Если мы явимся туда, как бараны на бойню, это не спасет твоего брата, как и остальных. Мы не спасем их и в том случае, если будем бегать по земному шару, прося помощи у тех, кто не желает нам помогать, — парирует Иден. «Тут ты права», — соглашается Джексон. «Но это не значит, что нам надо просто атаковать Сайруса, не заботясь о последствиях». «Слишком многое зависит от того, как именно мы попадем ко двору вампиров, чтобы просто идти на штурм, не имея плана», — говорю я, обращаясь к Дауду. «Нам нужно подождать несколько дней, чтобы придумать, как незаметно пробраться туда. А уж потом я с радостью помогу тебе разнести этот чертов двор на куски, кирпич за кирпичом». «Возможно, у моего брата нет этих нескольких дней», — возражает он. «Я согласна с Даудом. Там наши родные, наши друзья. И кто знает, что с ними может произойти?» Голос Мэйси звучит хрипло. Микай качает головой. «А я согласен с Грейс. Нам нужен надежный план, иначе мы окажемся в заточении вместе с остальными, и нас уже некому будет спасти». «Тогда что же нам делать?» — спрашивает Байрон, опускаясь на землю рядом с Флинтом. «Куда мы вообще можем податься, чтобы разработать этот самый план? Кэтмира больше нет. Двор ведьм и ведьмаков нас не принимает». Флинт поворачивается на бок и подпирает голову рукой. «Среди драконов царит полный раздрай. «А за нашими семьями, скорее всего, следят», — добавляет Лайм, усевшись между Байроном и Даудом. «Наверняка», — соглашается Хадсон. «Но даже если слежки нет...» «Она точно есть», — перебивает его Мэйси. «Да, ее не может не быть», — подтверждает Джексон. «Но даже если бы за ними не следили, разве мы хотим впутать их в это? Сайрус известен своей склонностью к беспределу, если кто-то встает у него на пути». «Значит, так в наше время стали называть психопатов?» Тон у Хадсона веселый, но в глазах мрак. «Людьми, склонными к беспределу?» «Рыбак рыбака видит издалека». С укором бросает Флинт, и Хадсон напрягается, сжимает зубы и устремляет взгляд вдаль. «Ты это серьезно?» Говорю я, и у меня руки чешутся дать Флинту в зубы. Я понимаю, что он все еще зол на Хадсона, и что, возможно, он будет зол на него всегда, из-за того, что Хадсон использовал свой дар, чтобы спасти меня, но не Луку. Но сейчас не время нападать друг на друга, и особенно это относится к нападкам на мою пару, ведь только благодаря ему мы смогли покинуть Кэтмир и спастись. А сам он с тех пор только и делает, что мучает себя. «Это пустяки», — начинает Хадсон. «Нет, не пустяки», — возражаю я. «Мы — это все, что у нас есть. Мы можем полагаться только друг на друга. Больше нам рассчитывать не на кого, и нам нельзя цапаться». «Она права. Ты не должен этого делать», — говорит Джексон и так долго смотрит в глаза Флинту, что мне становится не по себе. Флинт испускает страдальческий вздох и отвечает. «Я постараюсь не вести себя как придурок, но ничего не обещаю». «Это означает, что он однозначно будет вести себя как придурок», — с ухмылкой замечает Лайм. «Кто бы говорил», — парирует Рафаэль и толкает его в плечо. А Лайм в ответ согласно кивает, что вызывает всеобщий смех. Это немного разряжает обстановку, настолько, что я почти забываю свой гнев. Но я знаю, Флинт так и не простил Хадсона. И потому полностью избавиться от гнева я не могу. «А как насчет кровопускательницы?» — предлагает Иден, когда парни замолкают. «Ведь в ее распоряжении есть целая ледяная пещера. Наверняка мы могли бы там передохнуть и продумать дальнейшие шаги». «Нет». Этот ответ вырывается у меня сам собой, и все мое существо восстает против того, чтобы встретиться с ней вновь. «Мы не можем отправиться к ней». «Почему?» — спрашивает Джексон. «Вообще-то это не такая уж плохая мысль». «Эта мысль не просто плоха, она вообще никуда не годится. Ведь это женщина!» Я замолкаю, напомнив себе, что я так и не сообщила Джексону, что она сделала с ним, с нами обоими. Но сейчас при всех я не могу рассказать ему правду. В конце концов, я выбираю полуправду. «Я ей не доверяю». Она ни разу не сказала нам всего того, что нам необходимо было знать. Думаю, нам ни к чему снова искать ветра в поле или выслушивать полуправду. «Это точно», — соглашается Мэйси. Вид у нее печальный и потерянный. Я не видела ее такой даже после того, как погиб Зивьер. Правда, это неудивительно. Узнать, что мать бросила ее ради того, чтобы отправиться ко двору вампиров и служить Сайрусу, это невозможно выразить словами. Особенно если учесть, что в эту самую минуту Сайрус насильно удерживает ее отца. Я крепко обнимаю ее, а она поначалу противится моим объятиям. Однако я не отпускаю ее, ведь кто-кто, а она заслуживает сочувствия. В конце концов, она тоже обнимает меня. Остальные негромко переговариваются, высказывая идеи относительно того, куда мы могли бы отправиться. Иден то и дело поглядывает на нас, явно расстроенная тем, что Мэйси сама не своя. Но я за спиной Мэйси жестом показываю ей, что все под контролем. Она кивает, снова поворачивается к остальным и высказывает еще одно предложение о том, где мы могли бы найти пристанище. Но никто так и не предлагает ничего по-настоящему дельного. И тут у меня в голове появляется одна мысль. Она нелепа, совершенно невероятна и безумна. И именно поэтому могла бы сработать. Наконец Мэйси отстраняется от меня. «Прости», — шепчет она, и начинает искать в своем рюкзаке что-нибудь, чтобы вытереть слезы. Я достаю из переднего кармана моего рюкзака маленькую пачку бумажных носовых платков и даю ей пару. «Не извиняйся, ведь на тебя столько всего свалилось за последние 24 часа. Не только на меня, на нас всех». «Да, но ведь это не состязание. А если бы это было состязанием, то ты бы наверняка одержала в нем победу. Остальные, по крайней мере, знают, где сейчас находятся их родители». «Да уж, нам это известно», — соглашается Хадсон, сев на траву. «Что весьма прискорбно». В смехе Мэйси звучит отголосок слез, но это все-таки смех. «Я тебя понимаю, ведь знать, где находится Сайрус, это, пожалуй, своего рода облом». «И еще больше облом — это не знать, где он», — парирует Хадсон. «Это точно», — вставляет Флинт, и, подойдя одной рукой, крепко обнимает Мэйси за плечи. Вскоре все ложатся на траву. Видно, что они так же измучены, как и я. Не мудрено, ведь последние два дня были бурными. Каждое из произошедших с нами за это время событий казалось немыслимым до того, как оно происходило. А если сложить их вместе, то складывается впечатление, что близится конец света. А может, он уже наступил. Просто мы еще этого не знаем. Думать об этом не очень-то приятно, когда мы находимся где-то в итальянской глубинке, и нам некуда податься. Сунув руку в рюкзак, я достаю коробку печенья Pop-Tarts и предлагаю ее друзьям, за исключением вампиров, после чего вынимаю две бутылки воды, которые я положила в рюкзак в последний момент. Все выпивают по паре глотков, и благодаря воде и вишневому печенью стоящие перед нами проблемы начинают казаться не такими уж неразрешимыми. Может, у нас все-таки есть шанс на победу? Во всех наших приключениях шансы на победу всегда были невелики, но каким-то образом мы все же одерживали ее. Быть может, так будет и на этот раз. Именно эта надежда и побуждает меня поделиться мыслью, которая начала зреть в моем мозгу после того, как мы оказались при дворе ведьм и ведьмаков. «У меня есть идея», —